Я выходил из поезда с Одессы и вновь ступал по прошлой я земле. Был близок акт еще неясной пьесы. Я в море плыл на новом корабле. Откуда дует с моря ныне ветер, куда зовет и манит за собой? О, лишь бы путь морской был этот светел, о, лишь бы бриз был духом, как родной. Корабль тот красив неимоверно, есть мачты три, и алый парус есть. Он отвезти готов меня, наверно, где правят бал лишь правда, совесть, честь. Смотрю вперед, как резвые матросы снуют вперед по славну кораблю. Он входит в порт, к земле все тянет тросы. Корабль мой, я так тебя люблю! Вот я вхожу на палубу по трапу, родным машу прощально я рукой. Подходит время новому этапу. Корабль вечность знает ли покой? Отдать швартовы прошлому не время. Плывет корабль в вольные моря. Уж прорасти готово вскоре семя, и песни петь готовится земля. И дует ветер, небо золотится, играет в море резвая волна, и сквозь шторма корабль споро мчится, и топит льды на севере весна. К порту придет корабль вскоре этот, надежды парус в луне декабря, и подберет он множество поэтов, и вспыхнет вмиг тот вечная заря.